الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Следующий 26 хадис عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: Абу Хурайра, да будет довольным Аллах, рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю суляма мина наси алейхи садакатун кулля йомин татлю фихи шамс». Каждый день, в который восходит солнце, за каждый сустав из суставов, имеющихся в теле человека, человек должен давать садаку. «Яадилю байнаф найни садака, ва юину раджуля аля даббатихи, фа яхмилю алейха, у ярфу алейха матааху садака». И проявление тобой справедливости, когда между двумя людьми возникает спор, есть садака. И оказание тобой помощи человеку, которого ты посадишь на его верховое животное, или которому подашь его поклажу, есть садака. Валькалимату тайиба садака. И доброе слово садака. Вакуллю хутватин яхтуга ля суаляти садака. И каждый шаг, который ты делаешь на пути к молитве, тебе записывается садака. Ваюмитуль адани тарихли садака. И устранение тобой с пути того, что причиняет вред людям, есть садака. Шейх Салих али шейх حفظه الله تعالى говорит: هذا الحديث من حيث تفاصيل الصدقات يكفي عنه ما مر معنا في الحديث السابق. Этот хадис, если посмотреть на него со стороны разбора, какие виды садака бывают, то нам достаточно прошлого хадиса, который мы изучили. لَنَّهَذِي لَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَهَ مِنَ الصَّدَقَاتِ الذَّاتِيَ. Потому что некоторые виды садака упомянуты являются садака ذَاتِيَ, то есть ограничивающиеся на самом человеке, то есть как будто бы он делает садака самому себе. وَبَعْدُهَ مِنَ الصَّدَقَاتِ الْمُتَعَدِّيَ. Другие же переходящие виды милостыни, то есть когда от этого извлекает пользу кто-то другой. وَلَكِنَ الَّذِي يُظَنُّ مِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّ سُلَامَ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَ سُلَامَ هَذِي الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْعِظَامُ أَوْ الْمَفَاصِلُ. Здесь же баракаллаху фикум под словами пророка саллаллаху алейхи вассалям, что за каждый сустав и сустав, имеющийся в теле человека, человек должен выплачивать садака. Здесь под словом сустав подразумевается либо суставы, то есть то, что соединяет кости, либо же сами кости. Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, разбирает этот хадис, то есть со стороны араба, говоря: «Куллю суляма минаннас алейхи садака». «Куллю суляма» – это является у нас что? Мубтада. «Минаннас баянун ли куль», то есть разъяснение слова «куль». Ау, или же араб такой: суляма алейхи садака, является баяном для слова куль, или же для суляма. Алейхи садака, то есть это как новое приложение, мубтада хабар. Куллю вамана куллю мифсалин алейхи садака. То есть смысл: за каждый сустав обязан платить садак. Шейх Салих дальше говорит: ламинагли льманкаль, из ученых есть те, кто говорит, что по словам сустав здесь подразумевается аль-изом, то есть именно кости человеческие. Ламин манкали мафасыль аль-изом, кто-то же говорит суставы, то есть яни аль-силят байн аль-азами валь-азам, то есть те суставы, которые соединяют между собой кости. Ауль-азам нафсуха, или же сами кости. Фа-азаму линсан кафир, у человека много гостей. Валлаху джалля аля манна алей бихаза, Всевышний Аллах проявил такую милость человеку. Халяка кафи асани таквим, создал тебя наилучшим образом, наилучшим виде. Ваджаля кафи тасарруфи кафи азамик, дал тебе власть над твоими костями. Вамабталяка бихи фишукри хави няма. Вамабталяка бихи фишукри хави няма. Джаляка фи махатта лептиля, фагаль ташкур амля ташкур. Всевышний Аллах испытал тебя на предмет благодарности за его милость, то есть сделал тебя предметом испытания. Будешь ли ты благодарен или не будешь? Факали алейхиссаляту вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю суляма минаннас яни, кулля азми мин азуми бну адам». Сказал: каждый сустав из суставов в теле человека, имеется в виду каждая кость. «Ау кулля азмин, ау кулля мифсали», же каждый сустав, то есть то, что соединяет между собой кости. «Мин мафасыль», из суставов, «джасади бни адам», человеческого тела. «Алей садака», за него человек обязан платить садака. Факаулю алей, что касается алейхи, на аляму миналюсуль, мы изучали в науке алюсуль фек, анна миналфаза люджуб, что это из тех выражений, которые указывают на обязательность. Фаядуллю алянна шукра хави няма ваджиб, и в этом указание на то, что благодарность за эту великую милость является обязательной. Фашукру няматель бадан, то есть благодарность за милость человеческого тела, ниаматуль азам, за такую милость, как кости в человеческом теле, у ниаматуль мафасли, за такую милость, как суставы в человеческом теле, ваджи, благодарность за эти милости является обязательной. Далее аля уджубихи указывает на обязательность хаулюгу слова Пророка саллаллаху алейхи вассалям, алейхи садака, он обязан выплачивать садака. Кулью суляма минаннаси алейхи садака, Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, каждый сустав из суставов, то есть который имеется в теле человека, человек обязан выплачивать за него садака, яни, яджибу алейхи аля кулли мифсаль, то есть человек обязан за каждый сустав или за каждую кость ангета саддака бисадака платить и выплачивать милостыню. Тухабилю тилька нема. И этим самым он как бы будет отблагодарить Всевышнего Аллаха за эту милость. Ватакуну шукран ляга. И это будет благодарностью за эту милость. Хави ляти зукират амсалю либа бисадакат. И здесь упомянуты только примеры для некоторых видов садака. То есть некоторых видов садака. То есть каким образом ему благодарить за эту милость. Вассадака альваджиба ляти бига яхлю сульмар уминаль ифм фиадам шукры немат льба. И минимальная обязательная, то есть садака, выплачивая которую человек, или же делая которую человек избавится от греха за неблагодарность, за такую милость, как тело, проявляется в чем? В том, чтобы он не использовал эти кости или же эти суставы в неподчинении Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. То есть это является минимальная степень благодарности. Файдакана йоминаль айям салима фидалика йоминаль мухаррамат аллятифа аляга бихадиль мафасиль. Если же в какой-то из день человек, допустим, обережет свои суставы от чего-то запретного, у асальма ментарки адаль ваджибат, и точно так же не будет оставлять чего-то обязательно, у астамаль мафасыль фиадаль ваджибат, и используют эти кости, эти суставы в выполнении чего-то обязательного, тем самым он отблагодарил той благодарностью, которой был обязан фидали кальем в этот день. Факуллю мухтасадин, то есть каждый человек мухтасад, мухтасад, кто это у нас? Умеренный. Я не фаалю льваджу, кто такой умеренный? Тот, кто выполняет то, чем его обязал Аллах. Тарикуль мухарам и оставляет то, что запретил Аллах. Фием в каждый день. Кад адда шукра дали кальем, он этим самым благодарил Всевышнего Аллаха за этот день. Альваджу пальдави яджибу алейхи ниама тильбадан. То есть той благодарностью, которая является обязательной в знак благодарности за такую милость, как тело. Сумагунака шукрун мустахаб. Также есть у нас высшая степень, то есть желательная благодарность, повыше, то есть выше обязательно. Вагуан я тебе анвай садакат ль мустахабба. То есть если человек будет делать виды садака желательные, каулия валь амалия, будь это на словах или же практические дела, валь малия или же связано с его имуществом. Уаньяти бин навафиль ибадат аль мутанауя, чтобы он совершал желательные виды поклонения. Файдана садакат навуан, поэтому садака бывает двух видов. Ваджиба ва мустахабба, обязательная и желательная. Фаль ваджиба, обязательная садака какая является? Хия антастамиль аль алят фита, то есть чтобы человек использовал органы своего тела в подчинении Всевышнему Аллаху. Уантабтаида биха аниль харам, и чтобы ты отстранял свои части тела от всего запретного. Фаида фаальта далька факат аддайта шукра телькаль алят. Если ты будешь так поступать, то этим самым ты отблагодаришь Всевышнего Аллаха Субхану Аталя за эти части тела. Кали алейхиссаляту вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, кулля йомин татляу фи шамс, что садака человек должен выплачивать каждый день, в который выходит солнце. Потом начал перечислять, говорить, та любай насна не садака, то есть когда ты проявляешь справедливость между двумя людьми, это является милостыней. Кулля йомин татляу фи шамс, что касается слов каждый день, когда выходит солнце, кали майом, слово йом, день, хаттати фин нусуз, во филюгати во ируаду биха акфар мин йом. Иногда приходит у тебя слово «йом» и используется как день и подразумевается в шариатских текстах как большая часть дня. «Фаякуну иддату айям идакана еджмауга шай вахид». И поэтому, если собрать все дни в одно единое, как будто это одна единая часть. «Каманну юкаль саа» точно так же, когда говорится слово «саа» – «час». «Вакаттакуну саат кафира» – то есть иногда под словом «час» подразумевается многое количество часов. «Вагаза лягу фавайдун маруфа филюга валь баляга». И это известно, то есть польза такого использования слова «йом» в единственном числе хоть подразумевается много дней, или же «са» в единственном числе хоть подразумевается много частей, много часов. В этом есть польза как со стороны языка, так и со стороны красноречия. «Валь максуду каля гауна» – одним словом здесь пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал «куля йомин татляу фиги шамс» – каждый день, в который выходит солнце. Фалямма кайядагу, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал татлю фи шамс, тот день, когда выходит солнце, алимна наль-ваджиб ва-ан-наль-вуджуба яуман, то, что это обязательство ежедневное. То есть каждый день обязан человек благодарностью за такие, за такую милость, как кости или же суставы. Яни, кулля йом, митулюн шамф, иля тулюйга аль-марратуль ухра. Каждый день, то есть от выхода солнца до следующего выхода. Яни, то есть, каманакулю фикулля арбау ишрин са, яджибу алейка тиджага гави няма. То есть мы говорим, что в течение 24 каждые 24 часа ты обязан по отношению к этой милости, ухи няма тульбадана, это милость тела, аль-мафасиль, то есть с его сустав, аль-азам, кости, анташкур Аллаху джалля ва аля алейха, ты обязан благодарить Всевышнего Аллаха субхана за эти милости. Фамассаля алейхи саляту вассалям, бикаули пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, привел в пример, то есть каким образом человек может выплачивать садака в знак благодарности за такую великую милость, как кости и суставы. Таадилю байнат найни садака. Если ты примеряешь двух людей, припирающихся, то это будет записано тебе как садака. Таадилю ядхуль фил адль, аль хукму байнахум бибил адль. То есть понятие проявляешь справедливость заходит, когда ты выносишь постановление судебное на основе справедливости. Ваятхуль фидалька сульх фима яслюху биги. И точно так же заходит сюда понятие примирения. Ау исляхин байна нас, как сказал Всевышний Аллах субхана таля, или же примирение людей. Уашбаху далика минар амаль хайриги и тому подобные дела. Шейх Уфамин Баракалуфикум по поводу слов таадилю байна тнайн, то есть когда ты проявляешь справедливость между двумя, сказал таадилю ай тафсилю байна гума. И имма бисульх, у имма бихукам. То есть либо ты примиряешь их, либо варакалуфикум ты выносишь справедливое решение в пользу одного из них. Валь-ауля аль-адль бессульх. То есть лучше сказать, что здесь подразумевается по справедливостью примирение. И за амкана, если на то есть возможность, ма-алям ятабайин ли-раджуль, ау аль-хукму ли-ахадима. То есть если только не будет ясно, что право следует отдать или принадлежат одному из припирающихся сторон. Фаин табайяна анналь-хукма ли-ахадима, Харумасульх. Если понятно, что станет ясно, что право имеет только один из них на что-то, тогда нельзя их уже примирять. Вагаза кад яфалиху баду куда? Это делают некоторые судьи. Юхаулян юслихама альмиян альхакка маль муддай ау муддай алей. Старается примирить две стороны, несмотря на то, что он уверен, что у нас что истина либо с истецом, либо с тем, против кого вынесен иск. Вагаза мухаррам, это является запретным. Ляннаху билисляхи ля будда ан ятаназаля куллю вахдин аммай даа. Потому что если он начнет их примирять, то придется каждому из них, набаракулуфикум, отказаться от своего иска. Фаюхалю байнаху байна хакки, этим самым он будет лишен своего права. Идан, поэтому алядлю байнатнайн бисульх, примирение между двумя путем примирения, то есть проявление справедливости между двумя путем примирения, аубильхуком или же вынесением постановления в отношении в пользу одного из них, якуну садака, будет записано человеку как садака. Валякин ин алима нальхака ли агадима фаляйшлях, если же человек знает, что право принадлежит одной из припирающихся сторон, то ему нельзя их примирять, бальяхкум и бильхак должен вынести справедливое решение. Вернемся к словам шейха Салиха аль-Шейха. Дальше шейх говорит: «Ватуину раджуля фидаббатихи фатахмилюха алейхи аутарфа аляху алейхи матааху садака». Если сказал, оказываешь помощь человеку, которого ты подсадишь, то есть каким образом подсадишь его на верховое животное, или которому подашь его поклажу, это будет тебе записано как садака. Шейх говорит, алиана фикулли ма яхтаджу илайха хаза мин анвай садака. То есть помощь в любой вещи, в которой нуждаются люди, является баракалуфикум из разновидностей садака. То есть любое оказание любой помощи людям, то есть, конечно, в чем нету греха, это записывается человеку как садака. Туинугу фиссаяратихи. Допустим, ты поможешь ему с машиной, починить ее, толкнуть ее, что-то с ней сделать, баракалуфикум, если он нуждается в этой помощи. Туинугу фисляхи шайми фига. Поможешь ему починить что-то из этой машины. Туинугу филерка. Поможешь ему сесть в эту машину. Тусаидуль кабира син ауль мухтадж. Поможешь, допустим, взрослому человеку, или нуждающимся, или ахриге и так далее, куллю хадхи мин анвай садакат аллати яхсулю биха шай мин шукри ниам аль мафасиль валь азаб. Все это является разновидностями садака, разновидностями милостыни, то есть который записывается тебе, и этим самым ты отблагодаришь Всевышнего Аллаха Субхану Аталя за такую великую милость, которую он тебе наделил, а это кости или же суставы. Баракалуфикум, мало того, что ты отблагодаришь Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, если бы только знал тот, кто помогает людям, занимается разрешением их нужд, старается решить их проблемы, какая ждет награда их у Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, они бы оставили бы все свои дела. И только бы занимались то, что только бы искали, кому бы из людей, чем я могу помочь. Почему? Потому что, баракаллаху фикум, во-первых, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, чуть-чуть отойдем давайте от темы, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля возьмет на себя решение нужд того человека, который занимается разрешением нужд и проблем других людей. Как часто бывает, баракаллаху фикум, что мы сталкиваемся с какими-то проблемами и не знаем, как их решить. Или же у нас есть какие-то нужды, которые мы не можем разрешить. И не знаем, как их разрешить, баракаллаху фикум, первое, что надо тебе сделать, посмотреть вокруг тебя. Тех, кто тебя окружает, будь это твои близкие, будь это твои родные, будь это твои братья по религии, баракаллаху фикум, или сестры по религии, и посмотри, может быть, тебе нужно решить их какие-то проблемы. И ты сразу же увидишь, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля решит твои проблемы. Доводом тому является хадис, которым посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто разрешает нужды своего брата, Аллах разрешит его нужду». Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Аллах будет помогать рабу до тех пор, пока он будет помогать своему брату». Аллах будет помогать рабу до тех пор, пока он будет помогать своему брату, баракаллаху фикум. У нас в хадисе пришло: «Мадама фи ауни ахиги». Это называется в арабском языке «баракаллаху фикум мудафун». И он указывает на умум. То есть более правильно переводить можно так: «Аллах будет помогать своему брату, Аллах будет помогать рабу до тех пор, пока он будет помогать своим братьям». И поэтому, если ты хочешь, чтобы Всевышний Аллах Субхану ва Тааля постоянно тебе помогал, старайся, баракаллаху фикум, быть постоянно помощью для своих братьев. Баракаллаху фикум. То есть, по словам брат, подразумевается как братья мусульмане, так и сестры мусульманки. Также, баракаллаху фикум, помощь людям, разрешение их проблем и разрешение их нужд лучше, чем иатикаф в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Мне намного любимее выйти для разрешения нужд мусульмана, чем находиться в иатикафе в моей мечети в течение месяца». Также, баракаллаху фикум, помогать людям, разрешать их нужды и решать их проблемы считается одним из самых лучших дел у Всевышнего Аллаха. Абу Гурайра, да будет доволен Аллах, рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Наилучшее из деяний – это обрадовать своего верующего брата, или выплатить за него долг, или накормить его хлебом». В этих словах, баракаллаху фикум, обратить внимание, одним из лучших деяний является обрадовать своего верующего брата. Поэтому, когда вы передаете вести каким-то мусульманам, задайтесь вопросом: вы радуете своих братьев, которым вы передаете какие-то вести, или наоборот заставляете их печалиться? И поэтому ученые порицают тех людей, которые распространяют печальные вести. Там где-то убивают мусульман, там где-то взрывают мусульман, там же... Это неправильно. Как мы часто с вами говорили на уроках, как говорят ученые, пророк саллаллаху алейхи вассалям, даже когда сделал хиджр, приехал в Медину, баракаллаху фикум, ничего сахабам не рассказал в Медине о тех мучениях, которым подвергались мусульмане в Мекке и так далее и тому подобное. Почему? Потому что в этом, во-первых, нет никаких пользы. Это печалит мусульман, баракаллаху фикум, а печалить мусульман нельзя. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама наджва мина шайтани ли яхзуна ллазина аману». Поистине тайные беседы от шайтана, который стремится опечалить тех, кто уверовал. Поэтому, баракаллаху фикум, печалить верующих – это одно из дел шайтана, как об этом сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, как на это указывают аяты суры Аль-Муджадаля. Печалить верующих – это один из поступков шайтана. А мы видим в хадисе, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Наилучшее из деяний – это обрадовать своего верующего брата». Поэтому, баракаллаху фикум, те люди говорят: «Ваших братьев режут, ваших сестер так делают» и так далее, и тому подобное. Это из дел шайтана, баракаллаху фикум. А лучшим из деяний это является обрадовать своего верующего. Поэтому, когда ты рассказываешь о чем-то верующем, когда ты выставляешь какие-то новости в соцсетях и так далее и тому подобное, выставляй то, что заставляет их радоваться, баракаллаху фикум. Также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, считается одним из лучших дел выплатить за него долг или же накормить его хлебом. Брат, здесь не ограничивается слово «хлебом», братья. Также сюда заходит, то есть любой вид кормления верующих. Также со слов Джабира, да будет доволен Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто окажет помощь своему брату по вере в его нужде, тому Аллах окажет помощь в решении собственной его нужды. Также, баракаллаху фикум, следующее, то есть тот человек, который разрешает нужды мусульман, решает их проблемы, Всевышний Аллах укрепит его ступни на сирате, то есть на мосту в судный день, который будет проложен между рай и который будет положен над спиной ада, над огнем ада. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Всевышний Аллах укрепит стопы того, кто отправится со своим братом мусульманином по его нужде, пока не решит их в тот день, когда стопы будут скользить. Как часто, субханаллах, как часто в наше время мы слышим или же видим, что многие братья ленятся отправляться со своим братьем-мусульманом по их нуждам. Баракаллаху фикум. И они вспомнят об этом в судный день, когда будут нуждаться в том, что Всевышний Аллах Субхану укрепил их стопы. Также, тот человек, который разрешает нужды мусульман, решает их проблемы, помогает им в их нуждах, этот человек будет находиться в тени трона Всевышнего Аллаха Субхану Аталию в судный день. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто даст отсрочку тому, кто не может отдать, или простит ему, а не будет нанимать бандитов, чтобы забрать свой долг, как в наше время поступают некоторые мусульмане, или простит ему, Аллах укроет его в своей тени в тот день, когда не будет тени, кроме его тени. Также, баракаллаху фикум, как мы в этом хадисе сказали, что тот человек, который помогает мусульманам, ему записывается садок, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тому из мусульман, который даст другому мусульману в долг дважды, а люди в основном берут в долг из-за того, что у них есть нужда, это запишется ему как садока. Также, баракаллаху фикум, тот человек, который помогает мусульманам, разрешает их нужды, решает их проблемы, помогает им в их нуждах, ему будет облегчено как на этом, так и на том свете. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тому, кто облегчит своему брату, который не может отдать долг, Аллах облегчит на этом и на том свете. Также Аллах субхану ва тааля простит такому человеку и проявит к нему снисходительность. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал, был один человек, который давал людям в долг. И он говорил своим служащим: если придете к тому, кто не может отдать долг, проявляйте к нему снисходительность. Может быть, Всевышний Аллах проявит ее и ко мне. И когда он встретил Аллаха, Аллах проявил к нему снисходительность. Этот хадис передали Бухари и Муслим. Также Аллах субхану ва тааля избавит того человека, который разрешает нужды мусульман, решает их проблемы и помогает им при их нуждах, избавит их от скорби в судный день. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто желает, чтобы Аллах спас его от скорби в судный день, пусть поможет тому, кто не может отдать долг или же простит ему. Этот человек, баракаллаху фикум, который разрешает нужды мусульман, который решает их проблемы, который помогает им в их нуждах, этот человек является самым любимым человеком для Всевышнего Аллаха. Ибн Умар, да будет доволен Аллах, рассказывал: однажды один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил: о посланник Аллаха, какие люди самые любимые для Аллаха? И какие деяния самые любимые для Аллаха? А что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: самые любимые люди для Аллаха – это самые полезные из них. То есть самые полезные из людей для людей. Самые полезные, тот, кто из людей приносит, баракаллаху фикум, пользу другим людям, тот является он самым любимым Всевышнего Аллаха. И поэтому мы теперь понимаем, баракаллаху фикум, слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал: «Хайрукум ман тааллама аль-Кур'ана ва аллама». Самый лучший из вас, тот, кто обучается Кур'ану и обучает Кур'ану других. Потому что какая может быть больше польза, чем обучение людей Кур'ану и Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Ведь если человек обучает других людей Кур'ану и Сунне, то это станет причиной, баракаллаху фикум, спасения людей от огня. И в этом самая большая польза. То есть, если ты поможешь человеку, накормишь его. Если ты человеку поможешь залезть в машину. Если ты человеку поможешь загрузить его вещи на машину. Это какое хорошее дело. А что сказать, если ты человеку, баракаллаху, станешь причиной вхождения человека в рай? Братья, надо об этом задумываться. Надо об этом задумываться, баракаллаху фикум, что стараться быть тем, кто станет причиной спасения людей от вечного огня. От вечного огня. Кто может быть полезнее для людей, чем такой человек? Просим Всевышний Аллах спонтанно сделать нас из этих людей. Поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: самые любимые люди для Аллаха – это самые полезные из них. А самое любимое деяние перед Всевышним Аллахом – это радость, которую ты приносишь мусульманину. Помощь в его беде, выплата за него долга, утоление его голода. И поистине прийти на помощь своему брату мусульманину в том, в чем он нуждается, любимее для меня, чем совершить затворничество в мечети в течение месяца. А тот, кто сдержит гнев в отношении своего брата в исламе, ох, как мы сильно нуждаемся в этом хадисе сегодня. А тот, кто сдержит гнев в отношении своего брата в исламе, тому Аллах скроет его недостатки. И тому, кто сдержит свой гнев в то время, когда он хотел излить его или мог излить его, Аллах наполнит его сердце довольством в судный день. А кто вышел помогать своему брату-мусульманину в его нужде, пока он не поможет ему, то есть закончит его нужду, тому Аллах укрепит его стопы в тот день, когда стопы будут скользить. И поистине, дурной нрав портит деяния, так же, как уксус портит мед. Баракалуфикум. Это некоторые тексты достоверные, касающиеся вопроса разрешения нужд мусульман, решения их проблем и оказания им помощи, когда они в этом нуждаются. Баракалуфикум. Дальше шейх Сали говорит: «Валькалимату тайиба садака». И благое слово является милостыню. «Вакулля хутватин тамшига иля солят садака». И каждый шаг, который ты делаешь по направлению к мечети, то есть к молитве в мечети, является садака. «Вагаза вадых». Это ясно. «Ватумитуль азани тарихи садака». И точно так же, когда ты убираешь дороги то, что приносит, может причинить вред мусульманам, людям, тоже тебе записывается как садака, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Гавиль амфиля мутанауэли садака аллязима уаль мутаадди. Шейх Сали говорит, это примеры разным видам садака. Будь это садака, ограничивающаяся на самом человеке, то есть, как мы сказали, который делает садака сам себе, совершая какие-то поступки. Уаль мутаадди, или же, который он делает, проявляя благочестие к другим людям. Ваджаа фириваи, и пришло в некоторых версиях, юджзю фидалика фиссахих, то есть, как пришло это, баракулуфикум, в достоверном сборнике, ва юджзю миндалика ракаатын, яркаагума, яркаугума альмару мина духа. И все это, то есть все эти виды садака может заменить два раката, которые совершает человек, совершая молитву духа. Совершая молитву духа. Поэтому в наше время это сунна маджур, оставленная сунна, очень мало кто ее совершает, а это молитва духа. Потому что совершив всего лишь два раката молитвы духа, а духа начинается, баракулуфику, время примерно через 20 минут до, после выхода солнца и заканчивается примерно за 20 минут до того времени, когда солнце зайдет в зенит, то есть до обеденной молитвы. Вот в это время. И лучше всего это совершать в середине этого времени. Если совершаешь два раката, то ты, баракулуфикум, этим самым отблагодарил Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля за такую милость в твоем теле, как кости или же суставы. Поэтому, если ты будешь использовать эти свои органы, то есть эти свои суставы, эти свои кости в совершении двух ракатов, таркаагума минад духат, то есть двух ракатов, совершая молитву духа, факататдайта шукраль мустахабли хадвиль мафасиль, этим самым ты отблагодарил баракулуфикум Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля желательной благодарностью за эти суставы. Это что касается слов шейха Салиха, али шейха.